Держа младшую на руках, старшую дочь за руку, Едигей появился на пороге. Укубала испуганно всплеснула при виде их руками. «Ой, да что с вами? На кого же вы похожи?» «Не пугайся, мать!» — успокоил жену Едигей и рассмеялся. «Когда Атан пьянеет, он играет со своими тайлаками». «То-то, я гляжу, уподобился!» — усмехнулась укоризненно Укубала. «Ну, раздевайтесь, не стойте, как мокрые курицы!» Дождь перестал, но он еще проливался где-то по саразекским окраинам до самого рассвета, судя по тому, что доносились средь ночи глухие перекаты отдаленного грома. Едигей несколько раз просыпался от этого и удивлялся. На Аральском море, бывало, гроза над головой грохочет, и то спалось. Ну, там другое дело, грозы там частые. Просыпаясь, угадывал Едигей сквозь смеженные веки, как отражались в окнах мигающим сполохом далекие размытые зорницы, вспыхивавшие в степи в разных местах. Снилось той ночью буранному Едигею, что опять он на фронте, под обстрелом лежит. Но снаряды падали бесшумно, взрывы беззвучно взмывали в воздух и застывали черными выплесками, медленно и тягостно опадая. Один из таких взрывов подбросил его вверх, и он падал очень долго, падал с замирающим сердцем в жуткую пустоту. Потом он бежал в атаку. Очень много их было. Солдат в серых шинелях, поднявшихся в атаку, но лиц не различить было. Казалось, просто шинели бежали сами по себе с автоматами в руках. И когда шинели закричали «Ура!», на пути перед Едигеем возникла мокрая от дождя смеющаяся Зарипа. Это было удивительно. В ситцевом платьице, с разметанными волосами в потоках воды, стекающих по лицу, она смеялась безостановочно. Едигею некогда было задерживаться. Он помнил, что шел в атаку. «Почему ты так смеешься, Зарипа? Это не к добру», — сказал Едигей. «А я не смеюсь, я плачу», — ответила она и продолжала смеяться под струями дождя. На другой день он хотел рассказать об этом сне Абуталипу и ей, но раздумал. Нехорошим показался сон. Зачем лишний раз расстраивать людей? После этого великого дождя опрокинулась жара в саразеках, или, как говорил Казангап, кончились взятки лета. Были еще знойные дни, но уже терпимее. И отсюда постепенно началась предосенняя благодать саразекская. Избавилась от изнуряющей жары и буранлинская детвора. Ожили. Опять зазвенели их голоса. А тут передали на разъезд с Кумбеля, что прибыли на станцию кзылординские арбузы и дыни. И что, мол, как желают буранлинцы, им могут прислать их долю или пусть сами приедут, заберут. Этим и воспользовался Едигей. Убедил начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь пришлют «на тебе, Боже, что нам не гоже». Тот согласился. «Хорошо, — говорит, — поезжайте с Кутыбаевым и выберите, что получше». Этого и надо было Едигею. Хотелось вывести Абуталипа и Зарипу с детьми хоть на один день из Буранлы Буранного. Да и самим не мешало проветриться. И отправились они, две семьи со всей детворой, рано утром на попутном составе в Кумбель. Приоделись. То-то было славно. Детям казалось, что они едут в сказочную страну. Всю дорогу ликовали, расспрашивали, а деревья там растут? Растут. А трава там есть зеленая? Есть. И зеленая. И цветы даже есть. А дома большие, и машины бегают по улицам? А арбузов и дынь там сколько хочешь? А мороженое там есть? А там есть море? Ветер захлестывал в товарный вагон. Струился ровным приятным потоком в приоткрытые двери, загороженные деревянным щитом на всякий случай, чтобы ребята не вывалились. Хотя на самом проходе у края сидели на порожних ящиках Едигей с Абуталипом. Разговоры вели разные, да отвечали на детские вопросы. Доволен был буранный Едигей, что ехали они вместе, что погода хорошая, что дети веселые,